Демон-хранитель. Глава 1. Я мчался на своем байке сквозь спящий город, направляясь прямиком к дому. В лужах бликовали огни фонарей и реклам, дорога была пуста, и казалось, кроме меня больше в мире никого не существует. От мыслей меня отвлек телефонный звонок. Аккорды любимой мелодии заполнили шлем, подсказывая, кому я понадобился в такое время. «Сережа», в гарнитуре раздался тихий голос сестры. «Ты далеко? Что случилось?» Торопливо спросил я, удивляясь ее испуганному тону. «Мне еще 10 минут, да какие-то хмыри за мной идут, пьяные. Мне страшно, скоро буду. Постарайся выйти на люди. Где ты конкретно?» «Возле продуктового, обхожу его со стороны дороги. Как назло, наш район словно вымер», продолжала шептать она. «Оль, а ты сама что на улице в час ночи делаешь?» «Да к Катьке зашла, слово за слово, уже полночь. Дождалась бы меня, так я жду». «Ты сказал 10 минут», коряво подколола она, давая мне понять, что она на грани подступающей паники. Я уже давно ускорился, стремясь скорее добраться до сестры. «Сереж, их трое, гогочут, совсем близко, не беги, не оборачивайся, говори со мной». Мои фразы стали короткими, мне нужно было следить за дорогой. «Кажется, я слышу тебя», с облегчением выдохнула Оля. «Вижу тебя», я резко сбросил звонок и затормозил рядом с сестрой. Их было трое, с мутными глазами, пьяными улыбками, в каких-то модных шмотках, что выглядели скорее, как обноски. Этакая золотая молодежь, свято верящая в свою вседозволенность. Трое. Закинуть бы ее на сиденье сзади, да дать по газам, но как назло, нас уже обступили. Если за Ольгу схватится, то вылетит из сиденья и поранится. К тому же она дико боится ездить на мотоцикле. Ладно, постараюсь их задержать, а потом сам свалю. Оль, бегом домой. Я скоро приду, я бы ей еще пинка бы для ускорения дал, потому что она застыла, как вкопанная. Мой голос ее вывел из транса, и она быстро пошла в сторону подъезда, осторожно обходя лужи. С хохотом крикнул один из троих. Куда ты, красотка, мы же хотели познакомиться. Бегом. Сестра ускорилась, а я перевел взгляд на этих донжуанов, знающих о манерах только из кино. И судя по всему, кино они смотрели совсем не то, что подходит для таких ситуаций. Парни, шли бы вы своей дорогой, я старался быть максимально спокоен, сдержан. Главное просто потянуть время. О, Ребзя, смотрите, чья-то собачка прибежала. Утю-тю, какой хорошенький, заржал тот, что слева. После чего пнул мотоцикл, завалив его на землю. Быстро уже не свалить. Мысль пронеслась в голове, когда же меня схватили за рукав и дернули, понял, больше ждать нельзя. Небольшая заминка и меня просто запинают. Так что, по наставлению великих, если драки не избежать, бей первым, принялся действовать. Кулак в мотоперчатке быстро нашел чужой нос, и модная куртка окрасилась алым. Взвыв на одной ноте, мой противник шлепнулся на задницу, мигом протрезвев. Второй удар пришелся в корпус тому, кто стоял левее. Он попытался увернуться и схватить меня за руку, но не успел. В ответ даже замахнулся, но хмель помог мне, и парень рассек воздух. «Ты на кого наехал, чудила?» — взревел правый и зачем-то отскочил. Я резко развернулся, чтобы врезать ему по голени, и не заметил, что первый уже стоял на ногах и вытаскивал из кармана нож. По ноге я попал и даже успел полюбоваться на прыгающего дурака, как бог взорвался болью. Я удивленно поднял руку и увидел пафосную рукоять. «Ты охренел, что ли?» — крикнул я. «Вытаскивать сейчас нож, себе дороже, так только в кино делают». Поэтому, стараясь абстрагироваться от боли, щедро отсыпал ударов тем, кто поближе. И только потом понял, что нож все это время двигался внутри меня, разрывая внутренние органы. Резко накатила слабость и я упал, уже почти ничего не чувствуя. По мне прилетело еще несколько ударов, видать кто-то вымещал злобу, но прекратились они достаточно быстро. Последнее, что я услышал перед тем, как меня накрыла темнота, это звук удаляющихся шагов и тарахтение все еще работающего мотора моего железного коня. «Олька, прости меня», сорвалось с моих губ, вот только моим словам внимал только мокрый асфальт. Первое, что я почувствовал, было блаженное забытье. Боль отступила, не было абсолютно ничего. Видимо, так и выглядит смерть. Я растворялся в этой тьме, и в нем распадалось мое «я». Сопротивляться этому было бесполезно, да и не хотелось. Напоследок вспомнил лицо сестры, единственного родного мне человека. Вот только вместо того, чтобы на этом образе раствориться и окончательно исчезнуть, что-то изменилось. В сознание ворвались глухие удары, будто было мало тех, что уже перенесла моя тушка. Кто-то упорно пытался что-то сломать. За ударами стали различны какие-то крики. Разобрать их не выходило, но агрессии там было хоть отбавляй. Затем пробудилось обоняние. В нос ударили запахи сырости, пота, горящего керосина. Это было настолько неожиданно, что я открыл глаза. Небольшая комнатка. Пол и стены каменные, потолок заменяла крыша. Это было отчетливо видно по форме, да и деревянные балки намекали об этом. Вместо окон – небольшие бойницы, сквозь них было понятно лишь одно – на дворе стояла ночь, которую разгонял свет пожара где-то внизу. Однако находились мы так высоко, что те блики не затмевали света звезд. Небогатое убранство комнаты намекало на то, что здесь вряд ли кто-то жил, скорее приходил иногда побыть один. Крепкий деревянный стол, табурет, несколько книг и две керосиновые лампы, что сейчас скудно освещали пространство, но больше всего привлекли внимание трое людей. Молодой мужчина в доспехах, который явно экипировался в спешке. Он стоял с мечом наголо, готовый биться до последнего, и ему было за что биться, так как позади него были женщина и ребенок. Светловолосая дама, а иначе ее назвать язык не поворачивался, была одета в охотничий костюм. Тот явно был не из рядовых материалов, да и сшит профессионально. Чтобы это понять, мне не нужно было даже разбираться в портном деле. Но замереть меня заставила девочка. На вид ей было не больше 7 лет, маленькая и хрупкая. Ее белое и пышное платье никак не вписывалось в обстановку, и даже тот факт, что оно было частично разорвано и во многих местах грязным, не изменял этого ощущения. В руках она держала мишку. Обычная игрушка, которая явно была уже очень старой, сейчас была прижата к груди. Маленькие пальчики вцепились в нее с такой силой, что побелели от напряжения. Но главное, это ее лицо. Точная копия моей сестры. Да, куда младше Ольки, но в моей голове она запомнилась именно такой. Маленькой, беззащитной, которая вдруг осознала, что родителей больше нет. И сейчас я видел тот же ужас в таких знакомых глазах. Поднявшись на ноги, я оказался на добрые полголовы выше мужчины, что сейчас смотрел на меня со смесью тревоги и надежды. Он что-то сказал, вот только разобрать его слов я не смог, какой-то незнакомый мне язык, который не имел ничего общего с теми, что я уже когда-то слышал. Мужчина сказал еще несколько фраз, явно перебирая языки, но я лишь пожал плечами. «Я не понимаю тебя». Девочка, услышав мою речь, округлила глаза и прошептала: «Помогите нам, пожалуйста». Говорить нормально она не могла, не давал ком в горле и подступающие слезы, так что скорее сипела, но я понимал ее слова. Сердце сжалось, словно чья-то невидимая и холодная рука охватила его и стискивала в своих пальцах. Не знаю, что тут происходит, мозг упорно отказывался признавать происходящее реальностью. Лишь эти, да более знакомые глаза, заставляли сосредоточиться на происходящем. «Помогу, малышка, обязательно помогу». Хотелось сказать что-то еще, утешить, но не дали. Дверь под натиском захрустела и разломалась пополам, открыв взору несколько рож. Сложно их было назвать интеллектуалами, да и трезвостью они явно не отличались, только в отличие от тех абсосов, что напали на мою сестру, эти ребята явно знали, с какой стороны держать оружие. И вооружены они были отнюдь не перочинными ножиками, а мечами. Мне бы испугаться, учитывая, что боец из меня никудышный, но лицо сестры не позволило это сделать. Страх во мне будто отключили, погрузив в состояние «за сестру сдохну, но спасу». Хотя куда лучше выжить, да разобраться что к чему. Мозг закрутил шестеренки, пытаясь придумать, как действовать, но сработали скорее инстинкты. Я взял со стола керосиновую лампу и запустил ее в коридор через дыру в двери. Страйк. Помещение заполнили крики боли и запах паленых волос. Не давая нападавшим опомниться, я схватил табурет и, используя его вместо щита, с разгону врезался в корчившихся от боли мужчин. Инерции хватило, чтобы столкнуть их с небольшой площадки, и те покатились по винтовой лестнице вниз, лишь чудом не утащив меня за собой. Вот только победой здесь и не пахло. Стоит им прийти в себя от неожиданности, как мне тут же настанет конец. Нет, я смогу протянуть несколько секунд, загородив проход столом, но это просто чуть отсрочит неизбежное. В больницу нам не протиснуться, а сбежать отсюда иным путем возможности нет. Помирать второй раз не хотелось от слова совсем. К тому же какая-то неудержимая сила заставляла сделать все, чтобы спасти жизнь девочки. Я даже не мог понять, это так на меня повлияло ее сходство с сестрой, или что-то еще. Взяв один из выпавших мечей, я приготовился встречать нападавших, но неожиданно мне на плечо положил руку мужчина. Он указал на меч, что в моей руке, затем на свой. Увидев в моих глазах непонимание, он крутанул оружие в руке, и я не мог не признать, что оружием тот явно владел, в отличие от меня. Чуть отстранив меня от прохода, мужчина указал мне на девочку, после чего рванул вниз. Спустя мгновение, за ним последовала его жена. Семи пядей во лбу быть не надо, что меня определили на роль няньки. Что же, пусть так, бойцы из них явно лучше, чем я. Я схватил плед, что валялся на полу, закутал в него девочку и, взяв ее на руки, бросился следом за ее родителями. В середину боя, впрочем, залетать не стал, нечего там делать с ребенком. Выглянул с лестницы, оценивая масштаб бедствия, и с удивлением понял, что большую часть нападавших мужчина уже раскидал. Трупами был устлан пол, крови было столько, что та образовала лужи и ручьи. Сейчас же он сражался с последними двумя, и судя по виду, они куда более опасные противники, чем те, кто разломал дверь. Я поискал глазами его жену, вдруг ей нужна была моя помощь. Через мгновение убедился, что она тоже не лыком шита. Только вот оружием у нее был не меч, а магия. Я с трудом понимал происходящее в целом, а тут такое. Мозг судорожно пытался осознать эту реальность, подвести под какие-то привычные стандарты, но это было просто невозможно. С ее рук сорвалось пламя, которым она успешно расправляла доспехи вместе с плотью врагов. Кто-то падал с глухим стуком металла от дерева, кто-то, кого задело по касательной, корчился от боли на полу. С моей позиции было видно, как над трупами и ранеными поднимается еле заметный дымок. Впрочем, ранеными они были недолго. Мужчина, не колеблясь, добивал всех. В голове всплыла шальная мысль про Женевскую конвенцию, но тут происходило что-то из ряда вон выходящее. Что там? Малышка попыталась выбраться из кокона пледа, но я ей не дал. Нечего ей смотреть на трупы и заляпанных кровью родителей. Рано еще. Все хорошо. Все, кто нужно, живы. Не высовывайся. Тем временем ее мать издала гортанный звук, и по помещению прокатилась яркая вспышка света. Она попала в правого бойца, и тот, неловко крутанувшись, упал мордой в пол. Женщина с тревогой глянула на супруга, не смея ударить снова, слишком близко стоял к нему противник. Рисунок боя, который на моих глазах рисовал мужчина, завораживал. Быстрые выпады, короткие перемещения, парирование на грани фола. Он действительно умел обращаться с мечом. Не прошло и десятка секунд, как последний враг упал на холодный пол и затих. Убедившись, что опасности больше нет, я спустился к ним, продолжая крепко прижимать девочку к груди. Ее мать тут же подбежала ко мне, что-то сказала, но я опять не понял. Пришлось отвернуть плед и дать ее дочери слово. «Что она сказала?» – спросил я. «Переживает, в порядке ли я?» Она увидела на лице матери кровь, округлила глаза, но поняв, что та не ранена, чуть успокоилась и ответила ей на том же языке. «Как хоть вас зовут? Меня Адель, маму, Сирень, а папу Виктор». Она попыталась вытянуть шею, чтобы найти его взглядом, но я не дал. «Он жив, все хорошо». Судя по выражению лица Виктора, бой еще не был закончен. Он смотрел в темный коридор, не двигаясь с места. «Куда дальше?» – спросил я. «Еще три пролета по лестнице», – испуганно сказал Адель, и перекинулась несколькими фразами с Сиренью. Так кивнула и подошла к мужу, но не успела она и словом обмолвиться, как резко пригнулась, уходя от проема двери. Позади нее о стену чиркнула стрела. Виктор же не стал отступать и смело ринулся в новый бой, прикрываясь одним из подобранных щитов. Короткая фраза от Сирени: мужчина на ходу сдвигается чуть в сторону и во тьму улетает что-то напоминающее сосульку, вот только та была явно холоднее, судя по тому белесому следу, что оставила в пространстве. Я же, прижав девочку к себе, отступил в тень, укрывшись за какими-то бочками. Так будет лучше и безопаснее для нее, и родители не будут переживать, отвлекаясь от боя. Короткий крик из прохода от Виктора, который мне перевела Адель. Папа говорит идти дальше. Перебежками, сражаясь на каждом из трех этажей, мы шли к свободе. Виктора успели ранить, но Сирень дала ему какую-то склянку, и на моих глазах рана на его руке затянулась. Нападавших было много. Видимо, они рассчитывали взять количеством, думая, что из-за малышки не встретит достойного сопротивления. И это их подвело. Они получали удары мечом, магией, иногда даже ножками от стола. Все это время держал Адиль на руках. В короткие промежутки между схватками она перекидывалась с мамой фразами, но даже не успевала их мне перевести, как начинался новый бой. Я и сам чуть не словил стрелу, когда спускался по лестнице. Успел увернуться, едва завидев лучника пролетом ниже. Косяк, надо держать дистанцию. Больше такой ошибки не допущу. Лучник прожил недолго, получив от разъяренной сирени в грудь что-то напоминающее молнию, состоящую из огня и искр. Никто не имел права покушаться на ее дочь, но ее заклинания тоже не давались ей даром. Я видел, как запали ее щеки и осунулось лицо. Не знаю уж, магия здесь такая требовательная, или до меня сражение шло длительное время, но явно стоило поспешить. Если наш авангард выдохнется, нам не сдобровать. Времени на передышку у нас не было, просто не могли себе это позволить. Вряд ли в замке только этот отряд. Коль те поймут, что эта массовка не справляется, пошлют еще воинов. Да, в стенах башни, узких проходах их можно сдерживать малыми силами, но наша-то задача не убить как можно больше врагов, а сбежать отсюда живыми. Сейчас мы стояли в просторном зале с тремя дверьми. Как я понял, две из них вели во внутренние помещения и одна – на улицу. Сначала я решил, что Виктор выберет именно ее, но он свернул к той, что выглядела более неприметной. За дверью скрывалась очередная лестница, уходящая вниз. Керосинок здесь не было, да и взять сверху как-то не догадался. Даже не предполагал, что может понадобиться. Ходить же и выдавать себя в окнах светом. К счастью, это не стало проблемой, так как сирень запустила над нами крошечный сияющий шарик. Его света хватало, чтобы видеть перед собой на пару метров. Виктор, тщательно закрыв дверь, торопливо выкрикивал команды. «Он говорит», – прошептал Адиль, – «что нам следует идти дальше. Там подземные казематы, он знает тайный ход, врагов там не должно быть». Кивнув, я начал спускаться. Идти по незнакомой лестнице было несколько страшно, так что ступал я неуверенно, проверяя каждую ступеньку. Отметив это, сирень обошла нас, освещая путь, а Виктор остался позади, на случай прихода незваных гостей. В тусклом свете заклинания я попытался рассмотреть, где мы оказались. И это действительно были казематы. Старые, давно неиспользуемые, возможно, куда более ранние застройки, иначе почему проход сюда идет из башни? Но несмотря на это, здесь сохранилась особая атмосфера. Запах сырости и гнилой соломы, толстые решетки и ощущение отчаяния, буквально висящие в воздухе. Мерзкое местечко. Виктор выкрикнул еще что-то, привлекая наше внимание. Последняя камера, быстро перевела его слова Адиль, выглянув из пледа. Тайный ход шел прямо через нее, хитро придумано, я никогда бы не додумался там посмотреть. Да что тут, даже заглядывать за решетки было неприятно. Вдруг там были чьи-то кости, висящие на цепи, или что похлеще. Сирень быстро подошла, взяла меня за руку и повела вперед, в темноту. Ее шарик почти погас, и я едва различал очертания стен, а вскоре и они утонули во мраке. Сама камера была небольшой, по моим внутренним ощущениям всего метров 6. В какой-то момент горячая рука сирени пропала, и я слышал лишь ее дыхание. Так что, когда полыхнуло ее заклинание, чуть не ослеп. В яркой вспышке я успел увидел, как она вдавила один из камней, и он провалился внутрь стены. А еще через мгновение кусок кладки пришел в движение, открыв темный зев прохода. Сирень что-то коротко сказала. «Идем», едва слышно перевела Адиль. Дальше шел вслепую и втянув голову в плечи, ощущая только горячую ладонь сирени. Позади раздался натужный скрип решетки, а следом тяжелые шаги. Нас догонял Виктор. Он, видимо, знал эти казематы наизусть, раз так уверенно шел за нами. Сколько мы шли в темноте, я так и не понял, слишком размыто понятие времени, когда ничего не видишь. Запах сырости усиливался, однако пропал смрад замкнутого помещения, да и свежести в воздухе стало больше. Значит, впереди была река или как минимум водоем. Неужели свобода? Это слово приятно перекатывалось на языке и придавало силы идти вперед. Адиль тревожно заворочилась у меня на руках, и я зашептал ей что-то ласково успокаивающее. Постепенно становилось светлее, а под ногами захлюпала вода. Хорошо, что на мне были мотоботинки, они хоть влагу не пропускали. И только когда мы увидели широкий проем, в который заглядывала луна, сирень остановилась. Все дело было в том, что от долгожданной свободы нас отделяла прочная решетка, надежно вмурованная в стены тоннеля. Тупик. Сирень что-то устало сказала мужу, тот быстро ответил, подходя ближе. Недолго думая, он обхватил двумя руками прутья и с силой их тряхнул. Ему на голову тут же осыпались мелкие камни и песок. Взглянув на нас, он покачал головой и как-то тоскливо вздохнул. «Может, попробуем вдвоем?» – спросил я и передал Адиль матери. Та удержать ее не смогла и поставила на ноги. Девушки чуть отошли, давая нам простор для маневра. На всякий случай я проверил крепления и места, где решетка уходила в камень, глухо, точнее, намертво. Ее будто ставили одновременно с тем, как строили стены. Почему Виктор про это не знал? Или все дело опять в магии? Значит, действовать придется грубой силой. Я жестами показал Виктору, что предлагаю сделать. Не сразу, но он уловил мою мысль и кивнул. Показав на пальцах, что действовать будем на счет три, я приготовился и начал отсчет. Первый резкий толчок решетки вышел не особо успешным. Я даже не ощутил никакого движения. Как стояло, так и стоит. Мы с Виктором переглянулись. Он не подавал виду, стараясь не пугать женщин, но я по его глазам понял, что он уже не надеялся раздвинуть решетку и выбраться на свободу. Но я решил попробовать еще раз, за что и получил мелкими камушками по макушке и еще пригоршню за шиворот. А вот решетки, хоть бы хны, стояло, будто только вчера поставили. Виктор что-то сказал мне и махнул рукой. Я и без подсказки понял, о чем он хотел сказать. «У нас не получится». Обернувшись, глянул на женщину и девочку. Малышка жалась к матери, ее бил озноб. То ли от страха, то ли от холода, а может и все вместе. «Спроси у мамы, может ли она расплавить магией металлу?» Короткий диалог между ними, и вот меня огорошили новой информацией. Это все же часть замка, так что тут антимагический металл. Он не позволяет использовать боевую форму и почти не подвержен воздействию магии. Фиаско. Мысль о том, что использовать магиню можно вместо плазменного резака, грела мне душу. Впрочем, недолго. У них тут еще и металл какой-то особенный есть. Магии не подается. Какую-то форму не дает использовать. Спишем на трудности перевода. Ладно, позже разберемся, что к чему. Время же поджимало. Я не мог себе позволить мысли о том, что противник глуп, а значит, каждая потраченная секунда грозит обернуться катастрофой. Рано или поздно они найдут проход, притащат факелы, отследят по дорожке в пыли наш маршрут. А значит, необходимо действовать. К тому же, у меня появилась интересная идея. Глава 2. Прутья стальные, но достаточно длинные, так что у нас был шанс, если и не вырвать их из креплений, то раздвинуть достаточно широко, чтобы протиснуться. Отрезав от пледа, который так и остался на плечах Адели, две полоски ткани, смочил их в воде. К счастью, она была под ногами в достаточном количестве и не пришлось извращаться с опорожнением мочевого пузыря. Вода сделала ткань более эластичной, прочной, так что шансов у нас прибавилось. Протянув один из кусков Виктору, жестом показал, чтобы он начал повторять за мной и приступил к импровизации. Выбрав два прута слева от центра, указал на правые, после чего обмотал железяки мокрой тряпицей, сделал на ней закрутку, и, используя в качестве рычага меч, принялся затягивать жгут. Виктор некоторое время смотрел на меня с непониманием, но когда увидел, что прутья поддались и стали сгибаться, приступил к своей части работы. Задача, что нам пришлось выполнить, оказалась непростой. Мало того, что требовалось приложить немало усилий, так еще и в качестве рычага был меч, на который давить было страшно. Да, большую часть мечей не точит до бритвенной остроты, они больше тупые. Да, у меня были достаточно прочные перчатки из современных материалов, которые я сейчас поменял местами, надев часть с защитой на сторону ладони, но все равно было как-то не по себе. Чуть проще было Виктору, у него под рукой ножны, но и они постоянно стремились соскочить с лезвия. Вот только как бы ни была сложна задача, мы справились. Первыми на ту сторону перебрались мать и дочь, затем меня подменила сирень и пропустила на свободу. После чего я взялся за меч напарника. Виктор постарался последовать нашему примеру, но его грудь никак не хотела помещаться между прутьями. Так что тому пришлось снять кирасу и пролезть самому, а потом уже вытащить и сам доспех. Оказавшись на свободе, мы разобрали нашу конструкцию, дав металлу вернуться в исходное состояние, а заодно и возвратив свое оружие. После чего забрали все, что могло выдать наше присутствие, и по воде, дабы не оставлять следов, отправились во тьму, что разгоняла лишь луна. Шли осторожно, каждые 5 минут прислушиваясь к тишине ночи. Но никто за нами не бежал, потряхивая мечами, и не будил сонную реку своими криками. Передвигаться по щиколотку в воде было тяжело, особенно маленькой Адиль. Ее платье быстро набирало влагу, облепляло ноги и мешало идти, пришлось снова подхватить девочку на руки. Направление указывал Виктор короткими взмахами. Скрываясь за широкими кронами ив и утопая в вязком иле, мы шли прочь от замка. Несмотря на теплую погоду, я начал быстро замерзать и машинально крепче прижимал к груди Адиль, чтобы согреть ее. «Жарко», — ворчала девочка, пытаясь вывернуться из пледа. Я улыбнулся ей, но ничего не сказал, чтобы сберечь дыхание. Не знаю, сколько мы так тащились, но в какой-то момент вышли к аккуратной полосе деревьев, и Виктор остановился. Он глянул на жену, сказал несколько слов, и та кивнула. Она подошла ко мне и произнесла похожую фразу, глядя мне в глаза. «Все равно не понимаю», — мотнул я головой. «Она говорит, что нужно просохнуть, а потом пойдем дальше», — прокомментировал Адиль. «Поставь меня, пожалуйста, на землю». Едва я выполнил ее просьбу, сирень коротко взмахнула руками, и вокруг ее дочери исказился воздух, моментально удаляя из ее платья влагу. Следующим был я. Сушка магии напомнила мне горячую завесу над входом в магазин. Ботинки и штаны сразу стали сухими и теплыми. В ответ я с благодарностью кивнул. Последним черед был Виктора, и сразу же поступила команда на продолжение пути. Кажется, я скоро начну понимать базовые фразы Виктора. Стоять, вперед, назад. К слову, я ошибся, и вышли мы не к лесу, а к небольшому парку, который опоясывал замок. Оглянувшись, я увидел в многочисленных бойницах тревожную пляску света, нас активно искали. Главное, чтобы никому не пришло в голову выглянуть наружу. Мы лавировали между кустами и клумбами, постепенно углубляясь в городскую черту. Постройки здесь внушительные, а дорога вымощена добротным камнем. Я крутил головой, разглядывая каждую мелочь, и так внимательно, что чуть не попал под внезапный поток помоев. Успел увернуться в последний момент, только край ботинок забрызгало. Накопившаяся усталость быстро превратилась в злость. Я круто развернулся на пятках и хотел высказать все, что думаю, но маленькая ладошка на руке заставила остановиться. Адиль, сама того не зная, остудила мой пыл. Нужно сначала выбраться живыми из этой заварушки, а потом уже трясти кулаками. По городу мы тоже шли закоулками и старались не попадаться на глаза стражникам, и это нам вполне удавалось. Виктор хорошо знал местности и маршруты патрулей, так что двигались мы достаточно быстро. Пока впереди не показалась городская стена, сирень вопросительно глянула на мужа, и он махнул, показывая на тень под козырьком какого-то подъезда. Виктор крепко задумался, и я понял, что так просто нам через ворота не пройти. Пусть сейчас и самая сонная часть суток, стражники выглядели бодрыми и зыркали во все стороны. Значит, тоже нас ищут. Какие варианты у нас есть? Спросил я, глядя на стену. Адиль перевела мой вопрос родителям, и те сразу начали о чем-то тихо спорить. Девочка молчала, ожидая, пока они закончат. Спор вышел оживленным. Простого решения, по крайней мере, лежащего на поверхности, не было, а потому и к консенсусу прийти им было непросто. Когда накал страстей достиг пика, Виктор рубанул ладонью в воздух и сделал решительный шаг в сторону стены. Я едва успел дернуть его в тень обратно. «Что вы задумали?» Я должен был это спросить. Виктор бросил взгляд на Адиль, и она затараторила. «Папа говорит, что единственный шанс пройти за городскую стену – это дать бой стражникам. Они ленивые и глупые. У него есть шанс задержать их. Напролом, у нас один уставший боец, одна уставшая магиня. Вообще не боец в плане навыков и ребенок. Мои брови взлетели. Нет, нужен другой план». Девочка старательно все перевела, и Виктор нахмурился, недоверчиво посмотрев на меня. Я задумался, если он знал про тайный ход из замка, то почему бы такому же найтись и через городскую стену? Высказав свою мысль, я внимательно слушал, как Адиль переводит мои слова отцу, и тут его брови поползли вверх. Он точно знал, как выйти из города. Сказав что-то на своем языке, он погладил голову дочери и кивнул на меня. Папа просил перевести, что поначалу очень удивился, что защитник, который должен спасти наш род от вымирания, не владеет боевыми навыками. Но сейчас понимает, что предки были мудрее. Твоя рассудительность и храбрость важнее силы. Не знаю уж, почему вдруг я хранитель, и что это значит, но разбираться буду после. Делай, что должно. Услышав перевод, Виктор кивнул и протянул мне руку для рукопожатия. Такой интернациональный жест, который для мужчин говорит порой куда больше, чем слова. Ладонью показав оставаться на месте, Он скинул кирасу, оставшись в простой рубахе, и быстрым шагом отправился куда-то вглубь переулка. Сирень озадаченно посмотрела ему вслед, даже шагнула за ним, но остановилась. Адиль протянула к ней руки, обняв мать, что-то зашептала ей на ухо. «Я же стоял и поглядывал по сторонам, опасаясь, что вот-вот нагрянет стража или пройдет какая-нибудь подозрительная личность, а заодно рассматривал близлежащие дома. Архитектура недвусмысленно намекала на позднее средневековье. Здания с устремленными к небу крышами ютились на узкой улочке, да так близко, что я бы с легкостью перепрыгнул из одного окна в другое. Жаль, что не было видно замка, интересно взглянуть на него издалека. Наверняка он был сделан в готическом стиле, по крайней мере, я мог судить о подобном по тем бойницам в башне и смутным очертаниям, что были видны из-за деревьев в парке. Размышление об архитектуре прервало появление Виктора. Он скупо улыбнулся и кивнул мне. «Значит, я был прав, и из города есть тайный ход. Единственное, что меня напрягло, так это быстрое похлопывание по карманам. Кому-то нужно было заплатить за возможность покинуть город». Я машинально приложил руку к груди, и под пальцами зазвенели ключи от дома. Вытащил их, рассмотрел и с грустью подумал, что вряд ли еще когда-то ими воспользуюсь. Виктор все это время наблюдал за мной и вдруг указал на большой брелок. Это была металлическая фигурка мультяшного крокодила. Ольга подарила мне его на 25-летие. По сути, он ничего не стоил, но это была память о моей прошлой жизни и о сестре. Виктор протянул руку и поднял брови. Я переводил взгляд с него на крокодила, и сердце как-то тоскливо сжалось. Но в данной ситуации важнее было спасти свои жизни, и поэтому брелок быстро перекочевал на чужую широкую ладонь. Поблагодарив меня, это я понял по кивку и быстрой фразе, мы все вместе пошли за Виктором. Буквально через несколько метров я наступил на что-то склизкое и мерзкое. Думать, что это я не стал, сосредоточившись на спине нашего проводника. Адиль я снова взял на руки, негоже ребенку в такой грязи ходить. Попетляв по загаженным переулкам, Виктор вывел нас на рынок. Торговцы едва-едва начинали разворачивать свои шатры и выставлять товар, лениво перекрикиваясь. Я думал, что мы пройдем его насквозь, но все вышло иначе. Виктор подошел к рябому старику и что-то ему сказал. Тот оглядел нас, улыбнулся беззубым ртом и махнул следовать за ним. Стараясь не выделяться, мы двинулись дальше, обходя палатки с ночным уловом и мусорные ямы. Вскоре нас привели к обычному дому. Старик не стал стучать, а сразу открыл дверь, снова махнув рукой. Виктор сразу напрягся, подозревая подставу, но зря. Дом был целым только снаружи. Внутри же нас встретила разруха, стойкий запах сивухи и немытых тел. «Ночлежка для отребья», — сообразил я. «Сейчас у нас нет иного выхода, как довериться старику». Хотя пальцы крепче стиснули рукоять меча, который я так и не решился где-то оставить. Провожатый, продолжая улыбаться, вел нас сквозь дом. Мне вдруг показалось, что внутри он гораздо больше, чем снаружи. По крайней мере, с фасада не складывалось ощущение, что дом настолько просторный. В одном из коридоров старик лихо свернул и начал спускаться по лестнице. Снова подвал. Надеюсь, не очередные казематы, хотя откуда им взяться в центре города, хотя могло бы быть и что похлеще, например, загоны для рабов. Мало ли какие здесь порядки. Оказалось, что нет. Это была длинная каменная кишка с утрамбованным земляным полом и кольцами для ламп. Было видно, что проход пользовался популярностью. Сейчас по пути нам не встретилась ни одна живая душа. Я все поглядывал на низкий потолок, который едва не задевал макушкой, и думал, где мы вообще находимся. Если я правильно представляю, то должны быть ровно под городской стеной. Но кишка все не кончалась, петляла зайцем, разветвляясь коридорами и дверями. Так что вскоре, я вообще потерял ориентацию в пространстве и даже смутно не представлял, где мы и куда идем. Причем дело даже не в том, что я не имел ни малейшего представления о местности над головой, это факт по умолчанию. Но даже просто прикинуть, где мы относительно стартовой точки, задача та еще. Мы столько раз свернули, что я бы даже не сильно удивился, если бы мы сделали круг. Расстроен, зол, да, но точно не удивлен. Запах пыли и керосина намертво въелся в мою кожу, застревал в носу, не давая возможности нормально дышать. Терпел, думая только о свободе и спасении не только собственной шкуры, но и всех нас. Наконец, этот лабиринт закончился, и старик остановился у крепкой двери, продемонстрировав бледно-розовые десны. Виктор перекинулся с ним несколькими фразами и передал в руки брелок. Глаза старика блеснули. Он воровато огляделся и пустился прочь, обратно по коридорам. Вскоре его шаги затихли. Шумно выдохнув и поправив меч в ножнах, Виктор толкнул дверь, на мгновение ослепив нас после полумрака ярким светом утреннего солнца. Проморгавшись, я осмотрел ветви, свисающие со всех сторон. Почему же их не срубили? И только выйдя на улицу, понял, они закрывали дверь от ненужных взглядов. Прорвавшись через плотные заросли, мы выглянули из-за кустов. Городские ворота находились в каких-то 100 метрах от нас. Пригнувшись, мы пошли дальше. Виктор сориентировался быстрее жены и теперь уверенно вел нас дальше. Пройдя сквозь заросли, мы оказались среди невысоких домиков. По виду – обычная деревня. Поленницы, колодцы, грунтовая дорога, изрезанная сотнями колес телег, да белье на веревках. Я догнал Виктора и указал ему болтающиеся на ветру плащи. Он сразу понял меня и сдернул их. Слишком уж сильно выделялся я в своем мотокостюме и мои спутники, что тоже были явно в нерядовой экипировке. Через минуту я уже набрасывал на голову объемный капюшон и завязывал широкий плащ. Второй и третий достались Сирене и Виктору, а вот с Адель вышла промашка. Укороченный плед никак не скрывал ее пусть и грязного, но пока все еще белого бального платья. Эту проблему мы смогли решить, найдя на следующей веревке домотканое платье небольшого размера. Я ждал, что девочка будет воротить нос от грубой ткани, но та повела себя стойко, дав матери переодеть себя, не выпуская своего игрушечного медведя из рук. Впрочем, может, так на нее подействовали слова Сирени. Детям, которые своими глазами увидели смерть, рано взрослеют, как бы это ни было печально. Теперь Адель выглядела немного забавно в одежде не по размеру. Пришлось закатать рукава и подоткнуть юбку. Дальше шли огородами и старались держаться в стороне от дороги. Благо ранним утром в деревушке никто не бродил, и мы почти не прятались. Зато от души перемазались в земле. Адель совсем оживилась и успевала обрывать ягоды с кустов, которых здесь было великое множество. Я последовал ее примеру и тоже набрал целую горсть. Они оказались сладкими и терпкими. Что-то среднее по вкусу между черноплодкой и смородиной. Много таких не съешь, но первый голод утолить получилось. Мы отдалялись от дороги, забирая ближе к лесу, который надежно должен скрыть нас от стражников. Опасность, впрочем, все равно оставалась реальной. Стоило кому-нибудь из служивых пройтись по дороге да опросить местных, то нас бы сразу обнаружили, и вряд ли бы представили к награде. Но счастливая звезда повернулась к нам своим ликом, и мы без приключений покинули неприветливый город. Аромат свободы наполнил мои легкие запахом горькой травы и летнего утра. Виктор, правда, не разделял моей радости, продолжая быстро идти вперед и оглядываться. Я же впервые задумался, кто же он такой на самом деле. Замок он знал отлично, местность тоже. Какой-то чиновник, из числа тех, кто вдруг стал неугоден королю. Тогда почему все стражники замка набросились на его семью? Мои мысли прервала Адель. В моих руках она закимарила, но ей, видать, приснилась какая-то пакость, которая заставила ее вскрикнуть. Сирень тут же насторожилась, обернулась к нам с беспокойством в глазах, которое бывает только у матери. «Все хорошо», – прошептал я, – «спит». Вряд ли она поняла мои слова, потому что ее брови тут же сошлись на переносице, выдавая сильную тревогу. Но я приоткрыл чуть плед, показывая спящую дочь, и сирень со вздохом кивнула, после чего мы двинулись дальше. Впереди виднелся густой лес, а значит, там можно будет передохнуть. Надеюсь, Виктор знает, куда нас ведет. По крайней мере, я искренне в это верил. Глава 3. Единственное, что нас задержало перед тем, как войти в лес, было банальное воровство. Сирень, приметив возле одного из домов маленький дырявый котелок и миску, ловко забрала их, даже не попавшись никому на глаза. Я не придал этому значения, если она так сделала, значит, было нужно. Виктор вывел нас из деревушки и углубился в лес. Под ногами была утоптанная тропинка, петляющая между деревьями, значит, ей часто пользовались. Я все смотрел по сторонам, дышал полной грудью и думал о своем мире. Здесь все по-другому. Листья непривычной формы, то ли дуб, то ли клен, и родной березы нигде не было видно. Последняя мысль меня позабавила, так что я даже усмехнулся. К счастью, никто этого не заметил, не пришлось на пальцах объяснять причину своего веселья. Но воздух был упоительно чистым и сладким, так что я никак не мог перестать восхищаться, и не забывал оглядываться. Опасность была еще слишком реальной, в любой момент нас мог нагнать случайный грибник, а потом сообщить об этом страже. Что меня удивило больше всего, так это бесшумные шаги Виктора и Сирени. Я с Адиль на руках топал, как лось, ломая каждую ветку и запинаясь о выступающие корни. По мне сразу было видно, что лес я видел только на картинке, но мне не сказали ни слова про это, хотя и было заметно, что мое неумение двигаться напрягает более опытных спутников. С другой стороны, что мне сказать, за секунду не научишься двигаться правильно, а уж правильно двигаться я стараюсь. Может, они считывают это? Ответа у меня не было, тем не менее мы просто молча шли, уходя все глубже в лес. В какой-то момент Адиль проснулась, и я отпустил ее. Она пошла рядом, нисколько не жалуясь на усталость, а ведь на ней были туфельки, а не удобные ботинки, как у меня. Вскоре Виктор уверенно свернул с утоптанной тропинки и нырнул в густые кусты, заботливо придержав ветки. Я удивленно посмотрел на него, мол, куда мы идем, но он показал мне ладони и кивнул. Пришлось пожать плечами и довериться. Впрочем, других вариантов у меня не было в принципе. Без знания языка, в одежде, что вызывает куда больше вопросов, чем дает ответов, в государстве, что, скорее всего, настроено против меня. Возможно, найдутся и свидетели, что видели меня в обществе беглецов, и через какое-то время они могут сообщить эту информацию. Через час, а может и больше, мы вышли к небольшому ручью. Трава здесь не была никем примята, плотные заросли окружали это место со всех сторон, так что можно было сказать, что мы в условной безопасности, и вероятность наткнуться на кого-то чужого, минимальна. «Привал», перевела мне Адиль слова отца и упала на зеленый ковер. В этот момент я понял, насколько мы все устали. Сирень сразу же засуетилась. Она отрезала еще кусок от многострадального пледа, попыталась промыть его в ледяной воде и с большой теплотой во взгляде, постаралась хоть как-то привести себя и мужа в порядок. Было приятно смотреть за этой парой. Сильные, но явно глубоко любящие друг друга люди. Они так нежно смотрели друг на друга, что все было ясно без слов. И оттого еще больнее было видеть, как в бледных руках Сирени тряпка стремительно становилась красной от крови. Я указал на ручей и спросил, можно ли из него пить. И как только получил уверенный кивок, запустил ладони в студеную воду и жадно глотал до ломоты в зубах. Ни с чем не сравнимое удовольствие. Адиль попыталась повторить мой опыт, но сделала всего несколько глотков и уселась обратно на траву. Она вела себя не как маленькая девочка. Никаких истерик, требований, а только спокойствие и серьезно нахмуренные брови. Только все время прижимала к себе медведя и смотрела на меня. Подобное поведение меня крайне удивляло, но радовало. Куда сложнее было бы заниматься тем же самым, но с истерящим на руках ребенком. Мне было очень интересно узнать о них что-нибудь, но когда я обернулся, Адиль уже сопела, завернувшись в плащ отца. «Ладно, подожду». Ко мне подошла Сирень, начала что-то говорить и показывать жестами. Кажется, она говорила, что нужно найти еды. Пришлось ей ответить, что из меня охотник, как из Виктора балерина. Уверен, что она ни слова не поняла, но аналогию уловила. К слову, выглядела она бодрее, видимо, магия восстанавливалась со временем. Сирень что-то сказала Виктору, тот кивнул и скрылся в густых зарослях. Неужели пошел на охоту, и кого же он мечом поймает? Кабана, пока его не было, женщина отмыла миску и даже смогла починить котелок, запустив в него маленьким зарядом огня. Стенки мягко расплавились и закрыли дыру. Новым он выглядеть не стал, но воду удержать теперь мог. Я же еще больше убедился, что Сирень явно не раз была в походах. Обычному обывателю такое навряд ли придет в голову. С такими заклинаниями нам и костер не был нужен. Виктор вернулся совсем скоро с очень странным набором добычи. Ягоды, корешки и листья. Все это он передал жене. Она тщательно промыла, порезала и закинула в котелок. На суп не было похоже, но выбирать не приходилось. Когда остыла, Сирень попробовала варево и удовлетворенно кивнула. Виктор тоже оценил, у него даже лицо просветлело. Следующим дегустатором назначили меня. С недоверием понюхав содержимое котелка и не обнаружив подозрительного запаха, я сделал глоток. Прислушался к своим ощущениям и вдруг с удивлением понял, что по телу расползается не только приятное тепло, но и легкая бодрость. Оказывается, они знают толк в травах. Это значительно повышало шансы на выживание. На запах варева открыла глаза и Адиль. Сирень подала ей котелок и погладила по голове, что-то ласково проговорив. Вдруг мы услышали громкий шорох и жуткий визг ребенка. Я мгновенно вскочил и был готов влететь в драку, но Виктор ухом не повел. Просто встал и снова скрылся в кустах, чтобы через 10 минут явиться с окровавленной тушкой. Сирень сразу поняла, зачем пошел ее муж, и поэтому отвела дочь подальше, чтобы не показывать ей пойманного зайца. Разделал его Виктор, может быть и недостаточно умело, но явно зная, что делать. А вот заготовку принялась уже жена. Пусть у нас не были ни соли, ни специй, но съели мы все до косточек. Адиль снова забралась под плащ вместе с матерью. Девушки забылись беспокойным сном. Мы же с Виктором жестами договорились дежурить по очереди. Короткий жребий, в котором мне досталась вторая вахта, и я отправился спать. Сна у меня не было ни в одном глазу, но стоило прикрыть веки, как я тут же провалился в темноту. Спал без сновидений, чему был очень рад. Когда поднялся, заметил, что Сирень куда-то ушла, а Адиль болтает с отцом, играя возле ручья. Он для нее смастерил маленькие лодочки из листьев, и они запускали их по воде. Был уже поздний вечер, стало прохладнее, и ребенка завернули в огромный плащ, чтобы она не замерзла. Увидев, что я проснулся, мне выдали остатки вчерашнего питья. Хотелось, конечно, принять душ и нормально почистить зубы, но что поделать? Пришлось елозить по зубам пальцем, да плескать в лицо студеную воду. «А где твоя мама?» – спросил я Адиль. «В лес пошла, что-то ищет там», – пожала плечами она, говорит, «нужно тебе помощь». Убедившись, что я окончательно пришел в себя, Виктор завернулся в плащ и мгновенно уснул. Все же мировой мужик. Надеюсь, он не ушел в спячку на сутки. Сирень появилась не скоро. Мы с Адиль уже успели сделать десяток корабликов, накормить ягодами медведя, которого, как я выяснил, звали Беня, и нарисовать несколько домиков тонкой палочкой. Я все хотел расспросить ее про семью, но решил, что разумнее говорить об этом с ее родителями. Едва я об этом подумал, из леса вышла Сирень, вся перепачканная в земле и с листьями в светлых волосах. Она разложила свою добычу на траве и тщательно все помыла. Потом пришел черед котелка и миски. Я следил за тем, как ловкие пальцы Магини аккуратно разрывают и разминают зеленушку. В воздухе поплыл приятный аромат мяты и, кажется, знакомо горький, ромашки. К этому добавилось еще что-то пряное, а потом все это забило мне нос, и я оглушительно чихнул. Виктор приоткрыл глаз, убедился, что на нас никто не напал, перевернулся на другой бок и снова заснул. А Сирень тем временем продолжала колдовать над зеленой кашей, в которую превратились растения. Она одной рукой держала котелок, разогревая его до нужной температуры, а второй осторожно помешивала. Я не мог оторвать взгляда и даже машинально считал ее движения. 3 в одну сторону, 4 в другую. Алхимия в натуральном виде. Адиль же это все не очень интересовало, и она общалась с медведем, забыв про нас. Отвлеклась, только когда над котелком появились разноцветные искорки. Она скривила нос, что-то сказала матери, но та покачала головой и кивнула на меня. «Мама говорит, что это поможет тебе», — обрадованно сказала Адиль и снова убежала к ручью. Едва котелок остыл, Сирень разбавила варево водой, перелила в миску и протянула мне. Приняв ее со всей важностью момента, я принюхался к зеленой каше. «Ну, будем считать, что это элитный смузи за очень много денег», — подбодрил я себя и пригубил. «Боги, какая гадость! На вкус это напоминало горькую таблетку от головной боли, смешанную с кинзой и политой сверху отваром из рыбьих потрохов. Куда же подевался приятный запах мяты?» Сирень строго на меня посмотрела и махнула рукой. «Да понял я, понял», — поморщился я, зажал нос и проглотил все содержимое миски. Теплое, вязкое месиво отчаянно не хотело падать в желудок, мне пришлось приложить немало усилий, чтобы оно прошло по пищеводу. «Меня сейчас стошнит», — проворчал я, прижимая ко рту кулак. «Держи в себе, не смей исторгать из себя мое зелье», — грозно сказала Сирень. «Это все испортит». Я удивленно моргнул, уставился на нее, словно у нее вместо волос появился клубок змей. От такого сразу и дурнота прошла, и мысли прояснились. «Я понимаю тебя, Вас», — оторопело выдохнул я. «Значит, я все сделала правильно», — кивнула она и спокойно пошла к ручью. «Можно хоть запить?» — бросил я ей вслед, поднимаясь с травы. Она молча протянула мне миску и указала на воду. Так быстро я еще не мыл посуду. Горло горело, как после хорошей порции перца. Мне бы сейчас молока, а не ледяной воды. Но, зачерпнув полную миску и сделав хороший глоток, Я смог познать все нюансы блаженства. Я теперь понимаю их речь. Вот это настоящая магия. Никаких зубрежек, учебников и экзаменов. Проглотил дрянь и все знаешь. Надо будет составить список того, чему хочу научиться. Стану средневековой Википедией. Вот это будет поворот. Адиль, услышав, что мы разговариваем, прилетела и радостно обняла меня, сказав, что наконец-то не только она может со мной беседовать. От звона ее голоса проснулся Виктор. Он открыл глаза, внимательно оглядел нас, поискал глазами жену и повел носом, уловив противный запах зелья. «Сработало?» – коротко спросил он. «Да, я понимаю вас. Сейчас умоюсь, и можно будет нормально поговорить», – кивнул он, отбросив плащ. У меня голова разрывалась от вопросов, но я стойко терпел, когда он приведет себя в порядок, когда сирень закончит мыть котелок и отдельно играется с Мишкой. К слову, интересная деталь, сирень хоть и выглядела знатной дамой, это выдавало ее осанкой и манеры, но спокойно зачерпывала песок и терла им черные металлические бока нашей посуды. Потом она снова готовила отвар бодрости, использовав остатки корешков и трав. И только после этого мы приступили к разговору. «Нужно обсудить дальнейшие действия», — сказал Виктор и посмотрел на жену. «Подождите», — я замахал руками. «Вы можете хотя бы рассказать, что происходит и как я здесь оказался?» Виктор переглянулся с сиренью, а потом они оба посмотрели на Адиль. Та гордо выпрямилась и прижала игрушку к груди. «Это все Беня», — важно ответила она. «Ничего не понял», — тряхнул головой я. «Простите за такое невежливое обращение», — сказала сирень. «Ведь мы с вами толком и не познакомились. Мое имя Аннабель Сирень Дераси, моего мужа Виктор Илберт Дераси, а это наша дочь, Адиль София Виктория Дераси. Ваша дочь еще в замке сказала, что вас зовут Сирень Виктор, могу ли я продолжить вас так называть? Полное имя я быстро произнести не смогу». «Да, можно даже без титула», — она потрепала дочь по волосам. «А как вас зовут?» «Сергей Александрович Ковалев, можно просто Сергей», — представился я. «А что за титул, позвольте спросить?» Я вытаскивал из памяти все фразы, которые попадали под категорию не просто вежливых, но и соответствующих этикету высшей знати. За это можно сказать спасибо сестре, которая таскала меня на исторические фильмы. Вот только если даже вспомнить все, что я знал, то выйдет крайне скромный объем, то далеко не факт, что они будут соответствовать титулам из моего мира. Если быть совсем точными, хотя в сложившейся ситуации я считаю это чрезмерным, то перед тобой сейчас его королевское высочество, кронпринц Виктор Дераси, — спокойно ответила сирень и мягко улыбнулась. Я во все глаза смотрел на них, подумал о том, что надо бы вскочить, чтобы низко поклониться. Но она покачала головой. «Это сейчас уже не имеет значения», — мрачно добавил Виктор. «Моя дражайшая супруга не сказала, что в стране случился переворот, и моего отца свергли. Я наследник короны, а значит, для заговорщиков, словно бельмо на глазу. И сейчас хотят убить», — кивнул я. «Они будут преследовать нас, пока не достигнут цели. Или, по крайней мере, пока не посчитают, что мы им не помеха. Поэтому нам нужно решить, куда двигаться дальше. А как я здесь очутился?» Я настойчиво вернул разговор к интересующему меня вопросу. «Я же говорю, что это все Беня», — подорвалась Адиль и передала его в руки матери. «Да, ты права, милая. Но Сергею Александровичу нужно объяснить все по порядку», — заметив мой непонимающий взгляд, сказала сирень. «Вы не смотрите, что это игрушка. Когда-то давно один из моих предков задействовал старое заклинание защиты. Тогда по всей стране полыхала война, и он хотел уберечь от нее свою семью. Тогда артефакт выглядел как деревянная лошадка. К сожалению, воспользоваться им он не успел и погиб. Но игрушку удалось сохранить. Ее передавали из поколения в поколение. Одно из ее свойств – изменять вид под желание владельца. Сейчас вот Мишка». Она покрутила его в руках и отдала дочери, которая сразу прижала его к груди. «Я очень испугалась, когда напали стражники», — нахмурив бровки, сказал Адиль, — «и попросила Беню помочь нам. И он помог, призвав тебя. Какой сильный медведь у тебя», — я улыбнулся. «А где мы?» «В лесу», — удивленно ответила сирень. «Ох, простите, я поняла, что вы имели в виду. Город, через который мы прошли Фрост, а страна — Риндалия». Она немного помолчала, стряхивая грязь с костюма, и вдруг добавила: «Этот артефакт должен был призвать хранителя из другого мира». «А ты из другого мира?» «Да», — округлив глаза, спросил Адиль. «Да, все верно», — с грустью кивнул я. «У тебя там был Мишка?» «Нет, такого замечательного медведя ни в одном из миров нет, я сделал пунь по носу игрушки, и Адиль рассмеялась. С этим разобрались, Виктор стукнул кулаком по колену. Перейдем к более важным вопросам. Скоро в Риндали нам станет опасно находиться, и нужно двигаться дальше. Какие варианты? Я сразу включился в обсуждение. На западе расположен город Ворм, там мы можем укрыться на какое-то время. Я предлагаю отправиться дальше, в Камаркан, где правит мой названный брат. Там у меня есть союзники и верные люди. Виктор, сейчас я не уверена, что у нас такая роскошь, как союзники, спокойно сказала Сирень. Ты же знаешь, что Георг не пойдет войной на Риндалию. Это политически и экономически ему невыгодно. А искать по незнакомой стране верных людей может быть опасно. Она посмотрела на дочь и вздохнула. Я видел, что ей неприятно осознавать, что они стали врагами в собственной стране и вынуждены бежать. Но точно знал, что она сделает что угодно, лишь бы спасти свою дочь и мужа. У нас мало вариантов. Либо к Георгу, либо в бесплодные земли, изрек Виктор и нахмурился. «А что это за земли?» – спросил я. «Риндалия находится на полуострове. На западе к ней примыкает Камаркан, а вот с востока как раз и находятся бесплодные земли. Они названы так из-за огромных степей, где невозможно возделывать поля. Слишком сильные ветры и непригодная почва. Когда-то давно там было море, но оно высохло. Многие думали, что там будет расти все, что не воткнешь в землю, шли туда караванами. Но они ошиблись. Сейчас там в основном живут погонщики скота, разбойный люд и беглые крестьяне. Туда идти крайне опасно, с тревогой сказала Сирень. Гонцы приносили вести о разоренных караванах. Чаще упоминались монстры, а не разбойники. Но там нас никто не знает. Ты не помогаешь мне, раздраженно ответил Виктор. Опасно везде. Нам в любом случае нужно уходить. Бесплодные земли ближе, чем Георг. Но в Камаркане хотя бы мы можем рассчитывать на приличный ночлег и добрых людей. А там, что там нас ждет? Я не знаю, кто страшнее там, люди или монстры. А ты что думаешь, Сергей Александрович? Три пары глаз уставились на меня, ожидая моего ответа. Я крутил в голове оба варианта. Говорил осторожно, стараясь не обидеть их, но тем не менее донести мысль. Я в этом мире новичок, и полностью доверяю вашему выбору. Вообще, если подумать, друг семьи, это хорошо. Я не знаю, в каких вы отношениях и не могу судить о нем, как о человеке. Но там ведь не только он. Авось кто купится на щедрые посылы и сдаст нас. Риск велик. Бесплодные земли, насколько я могу судить, тоже не подарок. Но, по крайней мере, там проще будет спрятаться. Но как я уже говорил, я здесь человек новый, всего учесть не могу, так что финальное решение за вами. Как решите, туда и пойдем. Мне нужно подумать, резко ответил Виктор и поднялся с земли. Вернусь через полчаса. Глава 4. Виктор не пришел ни через полчаса, ни через час. Но Сирень не показывала беспокойства, только иногда бросала взгляды в темнеющий лес и теснее обнимала дочь. Мне ничего не оставалось, кроме как начать изучать содержимое карманов. Заняло это всего 5 минут. И передо мной на траве лежали нехитрые пожитки. Телефон, швейцарский нож, немного мелочи и банковские карты. Последние сейчас можно использовать только для нарезки травы разве что. А вот ножик пригодится. Не успел я его убрать поближе, ко мне подсела Адиль и ткнула пальчиком в мобильник. А что это за странный прямоугольник? Артефакт? Спросила она. Можно и так сказать. Я покрутил телефон в руках, машинально глянув последние сообщения. Я дома, все хорошо. Ты скоро? Последние сообщения от сестры. Сердце противно сжалось и на мгновение сбилось с ритма. Я больше Ольгу-то не увижу. В душе тут же разверзлась черная дыра, размером с одну бесконечную вселенную. Даже осознание того, что я умер, не вызывало такого душевного раздрая. С трудом проглотив мерзкий ком в горле, я натянуто улыбнулся Адиль. Она, словно ощутив мои эмоции, обняла меня и попросила рассказать по телефон. Этот артефакт, голос звучал хрипло, делает фотографии. Что такое фотографии? Слово далось ей нелегко. Рисунок, но сразу здесь и сейчас. Давай покажу. Я направил камеру на нее, но она испуганно отпрыгнула. Хорошо, иди сюда. Я сделаю свое фото, а потом ты посмотришь и скажешь, хочешь ли такое же. Договорились? Она кивнула и подошли ближе. Я перевел на фронтальную камеру и, честно сказать, слегка испугался. Даже в сумраке леса мое лицо выглядело жутко. Грязные щеки, круги под покрасневшими глазами. Одним словом, красавчик. Вот смотри, я вытянул руку и подождал, пока наводится фокус. Нажимаю вот на этот кружок, и готово. Теперь моя помятая физиономия останется в галерее навсегда. А я могу попробовать? Конечно, повернул телефон к ней и тут же услышал разочарованный вой. Какая же я грязная, мама, умой меня, пожалуйста. Ребенок сорвался с места и побежал к ручью. Сирень неодобрительно посмотрела на меня, но сразу же улыбнулась дочери, помогая той стереть пятна земли с лица. Технологии другого мира, бессмысленные и беспощадные, пробормотал я. Справа зашуршали кусты, я было дернулся к мечу, но из ветвей вышел Виктор. Вид у него был мрачнее некуда. «Что ты решил?» — с тревогой спросила сирень. «Держим путь в бесплодные земли», — ответил он. «Выходим сейчас же». Я хотел было спросить, как это сейчас, если через час будет темно, хоть глаз выколи, а мы в лесу. Ненароком можно и ноги переломать, но вовремя прикусил язык. Если Виктор сказал «выходим», значит, поднимаемся и ножками, ножками. «Ты уверен?» — тихо спросила сирень. «Да, это для нас лучший вариант. Пойдем по старому тракту, там сейчас никто не ездит. А ночлег, еда?» — с надеждой спросила она. «Придется потерпеть. У нас ни денег, ни вещей для обмена нет. У меня есть несколько монет», — вмешался я. «Вряд ли они у вас стоят чего-то, но можно выдать за иностранную валюту». Я высыпал на ладонь несколько желтых десятирублевок. «На золото не похоже. Что это?» Виктор взял одну и с прищуром оглядел. «Это сталь и латунь. Остались в кармане из прошлого мира. Подойдет?» — кивнул Виктор. «У меня наберется разве что десяток медных». «А медные-то у тебя откуда?» — удивилась сирень. «Собирался раздать слугам, да не успел». Раздраженно дернул плечом он. «Они меня и предупредили о нападении. Приятно осознавать, что хоть кто-то был на нашей стороне», — с грустью ответила его жена и повернулась к дочери, присев на колени. «Милая, мы сейчас пойдем дальше гулять в лес. Ты не устала?» «Нет, мамочка, все хорошо. Только есть хочется. Наберем по дороге ягод, сейчас они в самом соку и очень сладкие. Я видела где-то недалеко смородянку». Минутные сборы, и мы двинулись прочь из леса. Свой плащ, как самый короткий, я отдал Адиль, оставшись в мотокрутке. Котелок и миску отдали мне, как не боевой единице нашей группы. Надо будет не забыть поискать еще что-нибудь, а то они слишком маленькие для нас четверых. Через мгновение эти мысли вылетели из моей головы, когда я едва не поймал ветку лбом. Идти по лесу в темноте – ужасная идея. Но вот сирень и Виктор двигались достаточно быстро, только лишний раз доказывало, что несмотря на титулы, они не сидели на попах ровно, отдавая только приказы. Не знаю, как они ориентировались на местности, мне же приходилось напрягать глаза до боли, чтобы не растянуться на земле от случайной кочки.